Ну, конечно, по совести говоря, я несправедливо его так называю. Еще примерно через полчаса я сожалел, что не могу читать. При дрожащем свете факела буквы прыгали и смазывались. А еще через два наш неутомимый командир дотопал до развилки. После короткого совещания было решено пустить в каждый проход по гному, определив им разведку боем ровно на 100 шагов и дальше не углубляться. Факел был один, но оба бородача, как прирожденные шахтеры, и без того отлично видели в темноте. Долго ждать их не пришлось. Вернулись гномы одновременно. Вдаль идет длинная дорога, но, ох и судя, всему подано читопать. Комната за поворотом обширная, вода есть, сухари там пахнут, наверх труба из ступеней ведущая. По-моему, господа, выбор очевиден. Мы все устали, нуждаемся в отдыхе и подкреплении сил. Если явной опасности сразу заметно не было, идем туда, где она. Есть еда и питье. Кто за, кто против, неважно, потому что это мой приказ. Отличный приказ. Безропотно подчинились мы. Почаще б нам приказывали есть, пить и отдыхать. Подвинься-ка, командир. Возмущенный Эшли пыхтел и фыркал, как надутый ежик, но его все равно задвинули в конец колонны, и все выдвинулись в указанный проход. Комнатка была маленькая и скорее представляла собой просто промежуточное место отдыха. Ни мебели, ни каких-то изысков, просто так небольшой колодец, прикрытый деревянной крышкой, и старый кожаный мешок, набитый вполне приемлемыми сухарями. А вот проход наверх действительно был уже оборудован. Из стен торчали надежные железные поручни. И когда Эшли руководил организацией скудного ужина, я не преминул слазить посмотреть. Тем более, что и лесть-то оказалась всего ничего. Не больше, чем на 2 моих роста. Я уперся маковкой в металлическую крышку люка. Аккуратно, чтобы песок не сыпался в глаза, приподнял его, осмотрелся и тут же прикрыл люк пониже. В синей темноте песков отсвечивал яркий огонь, полыхающий слева. Вокруг него копошились чьи-то фигуры. Одну из них я узнал бы на любом расстоянии. Это была она. Самая уродливая наемница — Сун. Я не сразу осознал, как вылез из люка и, нарушая все разумные меры предосторожности, пополз к ней, словно пустынная двугорбая змея. Я не знаю, что толкнуло меня вперед. Чужеродная магия или желание быть ближе к ней. Эшли прав, рано или поздно мне придется признаться ей, что я ее, ну, это, как бы так выразиться, короче, это, я... В 10 шагах от костра ко мне вернулся разум. Я остановился и залег в песке. Наверное, мне не стоило покидать наших без предупреждения, но страх за наемницу был гораздо сильнее. Хотя вроде бы, как помнится, тему испуга у архов мы обсуждали буквально вчера, позавчера, если вообще не сегодня. Я замер. Трудно быть большим и незаметным, а с этой точки открывалась отличная видимость, и так хорошо было слышно каждое слово. — Ты обещал ее нам, жрец! — Знакомый голос. «Ага, это тот самый наемный убийца, которому мы сохранили жизнь. Сентиментальные идиоты. Мама бы меня поколотила». «Она твоя, по праву», — согласился некто в черном плаще с глухим капюшоном. «Но прежде чем ты возьмешь ее, скажи-ка, граф Эльгенхауэр мертв? Огненные пески убивают всех. Отдай мне ее». Он мертв? Их следы заметает песок. Им некуда было идти. Солнце безжалостно к живому. Он мертв? Ты не уверен в этом. И ты не пролил его кровь своей рукой. Гррррр! Оба эти негодяи обсуждали смерть Эшли так, словно бы это был решенный фактор —